Глава 056. План Архана. Они болтали, как будто вокруг не было больше никого, заставляя выражение лица Гретхен выглядело поникшим. Она никогда не думала, что бессмертный пьющий вино на самом деле поможет Цинь Вэньтяню. Занимавший третье место среди всех 10 одаренных в королевской столице, он не тот, с кем она могла бы позволить себе враждовать. «Думаете, что вы нашли себе поддержку так быстро?» Гретхен фыркнула. «Но неужели вы думаете, что мне нужна помощь извне, чтобы справиться с вам подобными?» Мурин и Гретхен, когда они были в города Гармонии Неба, уже изучили поддержку Цинь Вэньтяня. На этот раз Цинь Вэньтянь показал таланта выше среднего путем конденсации астральной души Стриго небесного слоя. Они предположили, что он использовал специальную технику, чтобы убить Елан. Уже прошло 3 месяца. Даже если Цинь Вэньтянь стал сильнее, то насколько же? Что касается демонических обезьян, которые появились ранее, Мурин сказал ей, что они, наверное, астральные звери, призванные к жизни, для защиты сокровищ, оставленных предком клана Цинь. Клан, который слабеет, что гений может производить. Гретхен холодно рассмеялась, когда она повернулась, чтобы уйти, пойдем выйдем. Хотя Гретхен была дико наглой, она была не настолько глупа, чтобы начать драку внутри павильона божественного оружия. У всех товарищей Гретхен появилась насмешка на лицах, когда они усмехнулись. Цинь Вэньтянь действительно не знает разницы между жизнью и смертью. Интересно, толпа смотрела на происходящее. Цинь Вэньтянь и его товарищи начали уходить, когда он вдруг посмотрел на Фрэнсис, который был рядом с ним. Он спросил, все оружейники дикие и распущенные, у оружейников высокого уровня, даже свои кости воняют высокомерием. Фрэнсис улыбнулся. Раньше, когда я был оружейником только 1-го уровня, я уже чувствовал в воздухе высокомерие. Ты знал мой характер раньше. Сказав это, Фрэнсис, казалось, немного смутился, как взглянул на Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь рассмеялся в прошлом, когда он только встретил Фрэнсис, он действительно был чрезвычайно высокомерен. Когда они вышли из божественного павильона оружия, Гретхен взглянул на Цинь Вэньтяня. Холодный свет мерцал в ее глазах. Ранее Цинь Вэньтянь намеренно боролся с ней, чтобы поднять цену, чтобы росла вверх, что привело ее к огромным убыткам. Только этого момента было достаточно для Цинь Вэньтяня, чтобы компенсировать ее своей жизнью. «Она хочет тебя убить». Фан Лэ прищурил глаза. «Эта женщина не просто наглая. Ее сердце было сродни ядовитой гадюки. Думаю, что она думала убить Цинь Вэньтяня просто за то, что произошло ранее». БЗЗЗ. Внезапно тело Гретхен замерцало. Ее тело как перышко, плавающее на ветру, легкое и шустрое, с движениями, быстрыми как молния. Меч наполнился холодным светом, полыхнул и устремился вперед, направляясь прямо к Цинь Вэньтяню. Что за быстрый меч? Выражения лиц зрителей застыли. Гретхен действительно намеревалась убить Цинь Вэньтяня. В ладонях Цинь Вэньтяня начала формироваться исходящая волна ужасающего давления. После долгой тренировки техники тысячи отпечатков рук настало время испытать ее в реальных боевых условиях. Цинь Вэньтянь сделал шаг вперед, и земля затряслась. С взрывной энергией, пронизавшей все его тело, он ударил одной рукой. Этот страшный отпечаток ладони сочился деспотичной и властной силой и мерцал золотым светом. Это был первый этап техники отпечатка тысячи рук, алмазный отпечаток. Меч Гретхен, который был объединен с астральной энергией, немедля был уничтожен. Даже до того, как мощь ее фехтования могла быть задействована полностью, он уже был полностью подавлен силой алмазного отпечатка. Изначально врожденная техника тысячи отпечатков рук славилась своей страшной силой атаки. Мало того, астральная энергия в теле Цинь Вэньтяня возникла от 5 го небесного слоя, и помимо эффектов, предоставленные ему через его небесный молот астральной души, сила его обычной атаки была уже на чудовищной уровне, даже без использования божественной энергии. Бум-бум. Цинь Вэньтянь шагнул вперед, прямо к Гретхен. Одновременно обе ладони поразили с могучей силой. Лицо Гретхен мгновенно побледнело, и она тут же выронила первый меч, выпуская тип меча астральной души в тот же миг. Меч света она выпустила из рук в виде куска металла, так сильно он пострадал от алмазного отпечатка, который разбил его вдребезги. Что касается атаки других отпечатков ладони, у Гретхен не было другой альтернативы, кроме как поспешно раздвинуть ладони навстречу атаке в лоб. Раздалось это, Гретхен чувствовала, кости в руках сломаны. Свежая кровь просачивалась из уголков рта. Цин Вэньтянь не имел намерения давать Грэтхин шанс отбиться. Раздался драконий рев, затем появился коготь лазурного дракона, который выбил первый меч из руки Грэтхин. Тем временем, второй кулак Цин Вэньтяня ударил в тело Грэтхин, которых подбросил ей тело в воздух, прежде она жестко пала на землю. Бой закончился в одно мгновение. Близлежащие зрители были ошеломлены жестоким зрелищем. Этот человек не дал никаких шансов. После того, как он захватил преимущество, как бушующий ураган и ливень, он обрушил всю мощь на Грэтхин, разрушая ее. Ван Чун и остальные бросились вперед, увидев только идущего бессмертного пьющего вино. Чудовищно острый меч Ци пронзил воздух, заставив Цин Вэньтяня и остальных прекратить двигаться. Когда все закончилось, Цин Вэньтянь посмотрел в сторону Грэтхин. Остановившись на ней взглядом, уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. В его руках был первый меч, который выронила Грэтхин. Если он слегка опустит его, Грэтхин определенно умрет. «Я действительно не понимаю, какими качествами вы обладаете, что они позволяют вам быть таким высокомерным», — спокойно заявил Цин Вэньтянь, с вопросительным взглядом пронизывая прямо в сердце Грэтхин. Она никогда не чувствовала такого унижения. Однако, поскольку она уступила сопернику, ей было нечего сказать. Боль поражения, а также это унижение, на самом деле были очень сильными. Бессмертный пьющий вино, если бы что-то действительно случилось с Грэтхин, боюсь, что даже ты не смог бы противостоять последствиям. Ван Чун холодно посмотрел на фигуру, закрывающую его прежде, чем перевел взгляд на Цин Вэньтяня. «А вы снимите свой меч», — с улыбкой, бессмертный пьющий вино, сказал. «Если бы я был тобой, я бы заткнулся прямо сейчас. Если он действительно убил Грэтхин, это не было бы слишком хорошо, не так ли? Грэтхин является членом Королевской Академии, а также оружейником 2-го уровня, входящих в ассоциацию Звездной Реки», — заявил Ван Чун ледяным тоном. «Месяц назад он убил Орфана перед несколькими старейшинами Имперской Звездной Академии, а также перед самим Орханом. Если он убьет ее, не говори, что я не предупреждал тебя». Бессмертный пьющий вино беспечно пожал плечами. «Он Цин Вэньтянь из Имперской Звездной Академии». Выражение одного из товарищей Ван Чуна замерло. Естественно, известие о Цин Вэньтяне, убившем Орфана, уже распространилось вокруг королевской столицы, поэтому не было странно, что Королевская Академия знает об этом. Это произошло потому, что Грэтхин только недавно вернулась из своего уединения, что никто не сообщил об этом. Он убил Орфана. Грэтхин выпрямилась, глядя на своих спутников. «Да, на Имперской Звездной Арене, прямо перед всеми». Этот человек кивнул головой, переводя взгляд на Цин Вэньтяня, затем он продолжил. «Мало того, оба астрала души, что он конденсируется из 3-го и 4-го небесного слоя. В результате, наказание за преступление убийства Орфана был всего 1 месяц заключения. Проваливайте. Также, пожалуйста, сообщите Мурину, что я до сих пор помню совершенно отчетливо, как он относился к моему клану Цинь. Я буду искать его в будущем». Цин Вэньтянь бросил первый меч на землю. Грэтхин жалобно взяла себя в руки и ушла. Тот факт, что Цин Вэньтянь вступил в Имперскую Академию Звезд и обладал таким потрясающим талантом, был огромным ударом по ее эго. Цин Вэньтянь решил не убивать Грэтхин, потому что очень четко понимал свое нынешнее положение. Ситуация с кланом Е и кланом Ау уже сделали ситуацию необратимой. Хотя ему удалось вступить в Имперскую Академию Звезд, он не был свободен от забот. Наоборот, еще больше людей хотело его смерти. Вне зависимости от того, была ли это помощь от Имперской Академии Звезд, Божественного Павильона Оружия или Бессмертного Пьющего Вино, все это не его собственная сила. Только тогда, когда его собственные силы будут способны подчинить всех, тогда он сможет быть высокомерным, чтобы иметь возможность делать то, что хочет без последствий. Цин Вэньтянь перевел взгляд на Бессмертного Пьющего Вино, только чтобы увидеть, как Бессмертный Пьющий Вино улыбается ему. «Мы можем напиться? Давай напьемся». Цин Вэньтянь улыбнулся и кивнул головой. «Где?» «Везде, пока ты оплачиваешь счет». Бессмертный Пьющий Вино рассмеялся, Цин Вэньтянь просто пожал плечами. После этого, он взглянул на Толстяка и Шиену, затем спросил: «А как насчет вас?» «Хи-хи». Толстяк подмигнул, затем он улыбнулся: «Как насчет этого? Шиена, иди и выбери божественное оружие и запиши его на счет моего дорогого босса. Что касается меня, то я пойду пить с боссом». «Это...» — Шиена заикался, когда она смотрела на Цин Вэньтяня. «Фрэнсис, сопроводи Шиену и запиши все, что она выбирает, на мой счет». Цинь Вэньтянь поручил Фрэнсису, глядя на толстяка. Этот чертов толстяк назвал его своим боссом. Он определенно заставит толстяка заплатить в один прекрасный день. Шиина, не нужно церемониться с моим боссом. Толстяк беззастенчиво продолжал. Он уже видел, как будет оружейник. В будущем он, несомненно, убедится, что он хотел бы получить кое-какие льготы от Цинь Вэньтяня. Фрэнсис повел Шиену прочь, и двое из них ушли. Толстяк бросил взгляд на бессмертного пьющего вино и спросил. Занял третье место среди 10 одаренных королевской столицы. Вы должны быть очень сильны, Хаем. Наверное, я не слишком плох, ответил бессмертный пьющий вино, чувствуя, что толстяк был интересным человеком. Выпив, мы все станем братьями. Мы можем просить вашей помощи, если мы когда-нибудь будем драться с другими. Глаза толстяка сияли подлым светом, заставляя Цинь Вэньтяня закатывать глаза. Этот парень на самом деле планировал все наперед. Как быстро они могут обратиться за помощью к бессмертному пьющему мечнику за помощью в битве, имея дело с Арханом, собираясь добыть кусок пирога. Покуда есть вино, драка — это не проблема для меня. Просто не заставляя меня платить по счетам. Бессмертный пьющий вино расхохотался, заставляя свет в глаза толстяка сиять еще ярче. Цинь Вэньтянь, когда ты сделаешь божественный меч топ-класса 2-го уровня, не забудь дать его мне. Бессмертный пьющий вино рассмеялись, когда он посмотрел на Цинь Вэньтянь. Нет проблем. Цинь Вэньтянь и правда согласился. Бессмертный пьющий вино имело свободный и легкий характер, и он не стеснялся напрямую спросить Цинь Вэньтяня о божественном оружии. Если бы он спрашивал кого-то другого, этот тип запрос, вероятно, был бы под запретом. В Имперской Звездной Академии, доме Ассоциации Рыцаря, Архан, Мужун Фэн и все остальные собрались. Архан посмотрел на Мужун Фэна, как заявил, что инцидент произошел недалеко от павильона божественного оружия сегодня днем. Цинь Вэньтянь вышел на 2 и краткий уровень области артериального кровообращения, и не только это, Мустанг передал ему технику земли, отпечаток тысячи рук. Он уже усвоил первый отпечаток. Вы думаете, что он способен угрожать мне просто с этой техникой? Мужун Фэн взглянул на Архана. По крайней мере, мы не можем быть беспечными. Раньше мы думали, что он уже умер в темном лесу, но в конце концов, мой брат был тем, кто умер на его месте. В этот раз, мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью. Я научу тебя природной технике класса земли специально для тебя, чтобы культивировать. Тяжело работай, чтобы выучить это. Также, вы хотите поднять ваш медальон нефрита император звезда D5 класса? Мужун Фэн прищурился. Нефритовый медальон 5-го класса. Без сомнения, это было для него очень соблазнительно. Однако требовалось большое количество метеоритных камней юаня для улучшения его, которые он не мог себе позволить, естественно, заявил Мужун Фэн. Во время жарких схваток на арене часто происходят несчастные случаи. Если Цинь Вэньтянь будет покалечен в результате битвы, я могу гарантировать, что я повышу уровень твоего нефритового медальона D5 класса. Глаза Архана излучали холодный свет. Как только они покалечат Цинь Вэньтяня, он лишится защиты, предоставленной ему Имперской Звездной Академией. В таком случае, единственный путь, оставшимся для него, будет смерть. Клан Я и клан Ау будет готов предоставить 300 метеоритных камней юаня, требуемые на обновление нефритового медальона. Глаза Мужун Фэн сузились. Это означало, что они ему необходимы, чтобы рискнуть. Если он действительно покалечит Цинь Вэньтяня, он не знал, какая последует реакция от Имперской Академии Звезд. Это справедливая битва. Не волнуйся, Имперская Академия Звезд не пойдет так далеко, чтобы мстить за искалеченного человека. Холод в глазах Архана усилился. Когда он услышал эти слова, глаза Мужун Фэна тоже замерцали холодным блеском. Глава 057. Провокация. Цинь Вэньтянь и Фан Лэ направлялись обратно в Имперскую Звездную Академию в сопровождении бессмертного пьющего вино и Фрэнсиса. Держа винный бочонок в руке, улыбка вспыхнула на его лице, поскольку бессмертный пьющий вино смотрел на двух людей, идущих с высокомерием назад в Академию, а позади них бежал белый щенок. «Не потеряйте камни метеора юаня, которые вы только что заработали», — напомнил им Фрэнсис. Бессмертный пьющий вино знал, что причина визита Цинь Вэньтяня в божественный павильон оружия была именно из-за камней метеора юаня. И таким образом, после того, как они закончили пить, он сначала сопроводил их обоих в божественный павильон оружия, где Фрэнсис передал доходы Цинь Вэньтяню, прежде чем тот согласился идти обратно в академию вместе с бессмертным пьяным вином. «Не волнуйтесь, он не совсем пьяный». Бессмертный пьющий вино рассмеялся. Эти два товарища были действительно интересны, особенно толстяк, Фан Ле. После того, как он напился, он продолжал звать красивых девушек. Цинь Вэньтянь и Фан Ле были действительно пьяны. Им было только по 16 лет. Как могли они конкурировать в питье против известного бессмертного пьющего вино? Кто был бессмертным пьющим вино? Так как его прозвище включало эти два слова, пьющий вино, как он мог напиться так просто? В конце концов, теми, кто напились, были именно Цинь Вэньтянь и Фан Ле. «Брат, как ты думаешь, фальшивый пьющий бессмертный проиграл нам? Посмотрите на то, насколько он послушный, даже сопровождая нас назад». Фан Ле обнял Цинь Вэньтяня и захихикал. «Отвали». Цинь Вэньтянь, которого обняли, был чрезвычайно пьяный, потому поднял ногу и хотел пнуть Фан Ле. «Чертов толстяк, ты принял меня за симпатичную девчонку. Брат, почему ты злишься на меня? Любовь парней — это же нормально». Фан Ле усмехнулся, заставив мурашки появиться на всем теле Цинь Вэньтяня. Шок это заявление был столь большим, что это даже заставило протрезветь Цинь Вэньтяня. Он быстро отошел от толстяка на большое расстояние. Студенты, которые услышали все это, начали смеяться. Была девушка, смех которой был самым громким. В Имперской Звездной Академии, разве эти две вещи не были легендой? Почему были они в таком государстве? И этот толстяк на самом деле сказал, что у него было кое-что для парней. Шутка, шутка, прелестное дитя. Вы хотите, чтобы я показал вам, на что походит счастье? Толстяк направился в сторону девушки, будучи окутанным сильным запахом алкоголя. Девочка издала пронзительный крик, когда она оторвалась от земли на большой скорости. «Чертов толстяк, станешь известными, ха-ха». Цинь Вэньтянь начал громко смеяться. Его слова так или иначе попали в точку. Толстяк был действительно известен сейчас. Двое из них споткнулись и в развалочку направились к своим общежитиям перед тем, как окончательно отрубиться, проспав до следующего утра. После пробуждения тело толстяка непреднамеренно дрожало. Он стоял около Цинь Вэньтяня и спросил, что произошло вчера вечером. «Ничего». Цинь Вэньтянь покачал головой. «Тогда, почему я думал, что сказал некоторую ерунду?» Толстяк потрепал голову и потянулся прежде, чем идти наружу. Когда он вышел, кто-то заметил выходящего Фан Ле и крикнул с усмешкой: «Брат толстяка, ты проснулся». Выражение толстяка изменилось. Почему он так популярен сегодня, что люди стали приветствовать его? «Брат толстяка, посмотрите на всех этих красивых мужчин здесь. Какой тебе нравится больше?» — шутил другой, заставляя щеки толстяка краснеть. Могло случиться так, что сон ранее был реален. «Отстаньте, этот красивый толстяк любит только женщин, красавец». Толстяк бушевал, заставляя других студентов перемигиваться, поскольку они со смехом произнесли: «Не волнуйся, мы понимаем». Цинь Вэньтянь пошел к толпе. Он решил провести четкую грань между ним и толстяком. «Босс», — толстяк пошел за Цинь Вэньтянем, заставляя его идти вперед еще быстрее. «Цинь Вэньтянь, Фан Ле, сегодня есть открытая лекция, и учитель, дающий лекцию, является красивая приглашенная старейшина. Вы, парни, пойдете вместе?» — спросил случайный студент. «Красивая старейшина?» Глаза толстяка резко засияли с блеском в тот момент, когда он услышал это. «Идем, конечно же мы идем. Тогда пошли все вместе». Толпа смеялась. Они продолжали идти вперед, прибыв в просторную пустую зону. В этой пустой области было много циновок, сделанных из медного купороса, а также высокая платформы. Это место было известно как лекционный зал. Не у каждого студента был бы шанс находиться под опекой старшего, и следовательно академия будет обычно принимать меры, чтобы гости давали лекции на движущейся основе. Сегодня лекционный зал был заполнен многими новыми студентами, заставив сегодняшнюю атмосферу наполниться чувством жизненной силы. «Старшина Рейн здесь». В данный момент пристальные взгляды студентов были прикованы к этой фигуре. Райн носил нефритовое длинное одеяние без каких-либо других украшений. Чистое, опрятное, простое и изящное. Вместе с ее изящными чертами, просто смотря на нее, люди чувствовали радость. Она была действительно красивой старейшиной. Прозвучал свист, когда она приблизилась к платформе. «Зрелая богиня». Сев около каменной платформы, глаза толстяка почти что выпадали, и они сияли мерцающим светом. Райн села со скрещенными ногами на платформу, бросив пристальный взгляд вниз на студентов. Мягкий и ясный голос прозвучал: «Для большинства из вас, ваши уровни культивирования на 7М, 8М, 9М уровне обработки тела, или, на ранних стадиях артериального кровообращения. Сегодня, я поделюсь своими знаниями относительно культивирования в области артериального кровообращения со всеми вам». «Правильно, мы будем слушать любого учителя», — кричали все студенты снизу. «Все вы должны знать, что человеческое тело может быть уподоблено судну, которое обладает неограниченным потенциалом. Это судно может расшириться нескончаемо без пределов способности. Первая сфера военного пути – обработка тела. Культиваторы должны умерить тела, чтобы достигнуть прекрасного тела, прежде чем они действительно начнут культивирование. Сфера обработки тела является самой основной из всех сфер культивирования, сопровождаемых артериальным кровообращением. Но прекрасное тело, перестроенное обработкой тела, действительно прекрасно, поскольку вы становитесь более сильными и следуете далее по военному пути, ваше тело подвергнется дальнейшему совершенствованию и обработке, и как такового нет никакого предела совершенству. Область артериального кровообращения – это очистка обработанного тела. После того, как круглый артериальный путь сформирован, полнота внутреннего тела связывается круглым артериальным путем. У круглого артериального пути есть связи с нашей головой, конечностями, сердцем, структурой костей и т.д. Во время культивирования астральная энергия, которую вы поглощаете, будет течь через артериальный путь, наводняя все тело и предоставляя нам большую силу, когда мы будем бороться. Усиливая чувства, наше зрение и слух подвергаются обширным улучшениям. Обычно во время сражения астральная энергия будет течь к нашим конечностям, потому что большинство врожденных методов, которые мы практикуем, может реализовать свою силу только через эти четыре конечности. Но как насчет тех необычных астральных душ или культиваторов, кто уже достиг ужасающего уровня? Только одного их пристального взгляда достаточно, чтобы ошеломить их противников, и воздуха, который они выдыхают, было бы достаточно, чтобы убить. Так не ограничивайте свое воображение. Откройте свои умы к возможностям культивирования. Поглотите и используйте больше астральной энергии вокруг вашего тела, закаляйте и совершенствуя его. Очистите свои акупунктуры, чтобы увеличить количество астральной энергии, которая может быть сохранена, и попытайтесь сформировать ваш 2-кратное или 3-кратное круг артериального пути. И, конечно, все вы должны взять тип астральных душ, которые вы используете, когда выбираете искусство культивирования, и практикуя врожденную технику. Нежный голос старейшины Рейн затих, весь лекционный зал наполнился тишиной. Все сосредоточили свое внимание, как будто ее голос имел волшебную силу, способную наполнять знаниями для культивирования. Поскольку Цинь Вэньтяню преподавал дядя Блэк, его знания относительно культивирования можно было считать больше всесторонними, чем у его сверстников. Однако он был все еще очарован лекцией. Не было никакого пути совершенствования, который был совершенным, так что всегда будет полезно слушать других, кто сильнее себя, узнавая еще больше перспектив и идей. Лекция длилась в течение еще 4 часов, и когда старейшина Рейн собиралась уходить, было несколько студентов, которые не хотели отпускать ее. Они хотели продолжить слушать ее анализ и объяснение. «Я хочу добиться этой богини», — толстяк задумчиво поглядел на уходящую фигуру старейшины Рейн. «Лучше прекратите заблуждаться. Одного удара от старейшины Рейн достаточно, чтобы убить вас». Цинь Вэньтянь посмотрел толстяка, у которого выражение лица приобрело подавленный вид. Он неохотно признал, что было бы лучше сосредоточиться на его культивировании. «Есть еще 10 дней. Вы готовы, парни?» — резко прозвучал голос. Цинь Вэньтянь и Фан Лэ перевели их пристальный взгляд, только чтобы видеть Мужун Фэна и Духао, стоящих с намеками провокации в их глазах. После их пристальных взглядов на Мужун Фэна и Духао, зрители выразили намеки волнения на их лицах. Все они знали, что через 10 дней эти 4 будут участвовать в военных действиях с чрезвычайно высокой ставкой. Это было сражением, которое другие ждали с нетерпением. «Чтобы иметь дело с подобными вам, нам все еще нужна подготовка», — Фан Лэ усмехнулся. Грубые слова. Духао холодно фыркнул. «Мужун Фэн, поглаживая подбородок, сказал Цинь Вэньтяню: «Я слышал, что вы изучили земной вид врожденной техники. Я надеюсь, что вы не разочаруете меня, когда время настанет. В конце концов, нет никакого смысла в одностороннем сражении. Мужун Фэн и Духай развернулись и ушли, но в тот момент, когда он повернулся, чтобы уйти, взгляд полный холода мелькнул в глазах Мужун Фэна. Он уже пришел к решению, чтобы согласиться с презренным планом Архана о том, чтобы покалечить Цинь Вэньтяня. «Как высокомерно!» – бормотал Фан Лэ, когда он смотрел на их исчезающие фигуры. «Толстяк, мы должны упорно работать, иначе, когда время настает, мы будем только потеряем наше лицо». Цинь Вэньтянь шагнул вперед. Слабая улыбка могла быть заметна на его лице. Это сражение было тем, которое они должны были выиграть. В конце концов, это было только началом. Жестокая пытка, которую толстяк вынес в лесу забвения, была ужасающим событием, которое Цинь Вэньтянь всегда будет помнить в сердце. Глава 58. Накануне перед битвой в Императорской Звездной Академии было много мест, где ученики могли культивировать, а также арен для спарринга. Но ученики все равно предпочитали идти в лес Небесной Мечты, потому что там было гораздо интереснее. Там они могли не сдерживаться, выпустить свою полную силу и ни о чем не беспокоиться. В отличие от своих друзей, Цинь Вэньтянь не жаждал войти в лес Небесной Мечты. Вместо этого он предпочитал культивировать внутри своей собственной площадки мечты. Сейчас он стоял один посреди просторного места и тренировал навыки своих ладоней. Бриллиантовый отпечаток отвечает за твердость и ярость. Это путь господства. Невероятно мощный и тиранический навык сумеет преодолеть любое препятствие. С другой стороны, есть еще отпечаток морской волны. Он создает законченный и гармоничный круг, в котором твердость переплетается с мягкостью, словно легкий ручеек, который выливается в цунами. Этот навык предполагает мягкость в любой, даже самой мощной атаке, и наоборот. Цинь Вэньтянь пробормотал это себе под нос, мощно выбрасывая ладони вперед. Но все же он не мог постичь сути навыка отпечатка морской волны. «Очень жаль, что мне еще только предстоит преодолеть уровень создания мечты. Если бы не это, я бы сумел создать океан в своем пространстве мечты и с его помощью быстрее постичь отпечаток морской волны». Цинь Вэньтянь погрузился в свое пространство, продолжая культивировать и стремясь овладеть навыком. Он уже выбросил ладони вперед несметное число раз, как вдруг раздался громкий хлопок, и его глаза заблестели. Прогресс. Раз за разом, все происходит в точности, как и с артериальной циркуляцией. Нужно начинать движение мягко, а затем постепенно накапливать энергию, чтобы она достигла своего пика. Концентрированная сила взрывается и показывает свою невероятную мощь. Глаза юноши засияли, он глубоко вздохнул и снова заработал руками. На этот раз скорость его движений была медленнее, но они все еще создавали ветер. У Цинь Вэньтяня было ощущение, что его ладони проходили напряжение сразу нескольких слоев воздуха. Мягкость – это и есть концепт мягкости. Да, вот это нужное ощущение. Потоки цунами соединяются друг с другом, а затем достигают пика и взрываются мощью многих волн. Уголки губ Цинь Вэньтяня поползли вверх. Он наконец понял всю суть отпечатка морской волны. Теперь даже без поддержки астральной энергии его ладонь создавала мощнейшие океанские волны. С ужасающим звуком волны цунами обрушивались на берег. Когда он отработал этот прием до совершенства, то снова весь обратился в свое воображаемое пространство, пытаясь выйти в астрал. За последние несколько дней он часто пробовал это сделать. Однако, постепенно он понял, что так много астральной энергии не нужно, если он просто хочет выйти в астрал. Под этим подразумевается пространство, настолько большое, словно галактика. Оно содержит в себе фрагменты воспоминаний, плывущие по звездному небу. Каждый кусочек может поглощать астральную энергию, и для его активации нужно много такой энергии. Эта трансформация очень удивила Цинь Вэньтяня. В астрале еще имелись секреты, о которых он не знал. Вообще, Цинь Вэньтянь не загонял свое сознание в астрал силой, он входил туда так же, как и однажды разбудил его. Снаружи его пространство мечты, тело использовало астральную энергию, то есть астральную ци, которая поглощалась им из небесных слоев, и астральную энергию из метеоров Юань, чтобы активировать астрал. Однако, сейчас его астрал был чем-то вроде бездонной ямы. Если он хотел расширить свое сознание и войти во внутреннее пространство, то это легко. Но если он захочет активировать астрал снаружи, то ему потребуется невероятное количество метеоров Юань, и сам он попадет под ужасное давление. Но возможно, даже этого не хватит, чтобы покрыть скорость поглощения астралом энергии. Надо посмотреть, Какие воспоминания содержит этот фрагмент? В своем пространстве мечты Цин Вэньтян направил астральную энергию в бездонное астральное море. Он специально направлял ее прямо к фрагменту памяти. Обязательным условием было то, что в Цин Вэньтян должен использовал астральную энергию для своего тела или зависеть от метеоров Юань, чтобы направить энергию в свое пространство мечты. Культивируя в своем сознании, он мог создать другую реальность из ничего. Но не сейчас, пока что его владение искусством мечты было на стадии мелкой мечты. Постепенно фрагмент памяти засиял тусклым светом, но становился все ярче с потоком астральной энергии. Наконец, наружу вырвался луч света и воспоминания вошли в сознание Цин Вэньтяна. Он задрожал от сильного притока новых воспоминаний, а затем его насильно выкинуло из пространства мечты. Он затряс головой, пытаясь сориентироваться. Снова закрыв глаза, Цин Вэньтян попробовал извлечь смысл из новых воспоминаний, которые он достал из моря своего сознания. Они были подобны тем, которые он раскрыл раньше, прям как, когда он увидел сцену с небесной сектой Цинь. То, что он увидел сейчас, было скорее основано на изображениях, чем на тексте. Искусство культивации, техники, все это было текстовыми воспоминаниями. Однако, великая битва, которую он видел раньше в небесной секте Цинь, была изображением. Теперь же перед ним открылась империя. Широкая и могущественная империя. От дворца правителя в ней исходила неприкрытая мощь, он был так высок, что царапал небеса. Один лишь этот дворец был больше, чем весь город гармонии неба. В нем жили множество сильных воинов. По сравнению с этой империей страна Чу была словно муравьишкой, которого можно было раздавить одним пальцем. Вот что чувствовал Цин Вэньтян, глядя на открывшуюся перед ним империю. Он снова увидел мужчину средних лет из предыдущего воспоминания. Он стоял на высоком, до самых небес, столбе, идущем от дворца, и улыбался гордой улыбкой. Он мог взмахнуть рукой и разрушить землю и небеса, превратить целую империю в обломки. На этой сцене появилась сильная и прекрасная женщина, но мужчина тут же отодвинул ее в сторону. Тех, кто пытался заслонить его, неважно, боги это или сам дьявол, он убивал жестоко и бессердечно. Это доказывало слухи. Когда сила воина достигает определенного уровня, она одна равняется силе целой империи. В безграничном пространстве между землей и небесами, я волен творить, что захочу. Я и есть небеса. Я – закон. Когда Цин Вэньтян выцепил это из своей памяти, он забеспокоился. Так сильна, слишком сильна. По сравнению с этой империей Великая Чу всего лишь маленькая страна. Этот мужчина один сумеет просто раздавить ее. Неудивительно, что черный дядя сказал мне, что этот мир живет за счет культивации. Город гармонии неба был слишком мал, а теперь, оказывается, мала и сама страна Чу. Его сердце бешено колотилось, но в душе он понимал, что страна Чу и правда ничтожна, и здесь ему не место. Если он хочет стать невероятно сильным, то должен двигаться осторожно и медленно, усиливаясь шаг за шагом. Он не должен питать амбиции и пытаться откусить слишком большой кусок пирога. «Кто же ты такой, старый чудак? Ты оставил мне астральное пространство, но что же это такое?» Он поднял голову к небу и снова вспомнил мужчину средних лет. «Может быть, он и есть мой старик? Если этот мужчина мой отец, он что, правда умер? Если я снова активирую астрал, каких сюрпризов мне ждать?» Ему очень хотелось сделать это еще раз. Однако, близился день соревнования, поэтому важно было переработать всю астральную энергию в божественную энергию Юань. Этот процесс требовал огромного количества метеоров Юань. Хоть культивация сложная штука, а все же выработать тираническую технику сложнее. Она зависит не только от таланта, но и от долгой работы над собой и ресурсов. Пробормотал Цин Вэньтян. Он думал, сможет ли он создать больше божественных орудий, чтобы продать их за метеоры Юань. Метод совершенствования духа включал в себя использование божественных отпечатков для переработки астральной энергии. Состояние великого преображения первого уровня достигалось при условии, что воин может сжать огромное количество астральной энергии в божественный отпечаток согласно данному методу, и конвертировать ее в божественную энергию. В будущем воин будет совершенствовать свою технику переработки. Время шло своим чередом, и Цин Вэньтян полностью сфокусировался на божественной энергии. К тому же, когда он сформировал ее в своем теле, он смог пустить ее циркулировать по артериям, распространяя ее по всему телу. После лекции старейшины Рейн, Цин Вэньтян обрел кое-какие знания, которые могли помочь ему в культивации. Если это будет продолжаться один или два цикла, то изменений не последует. Однако Цин Вэньтян продолжал делать по 100 циклов, а вскоре и по 1000, и вскоре он заметил изменения в своем теле. Но не только он прикладывал неимоверные усилия к своей культивации. Фан Ли тоже усердно работал над собой. Для него эта битва имела очень большое значение. Он никогда не забудет то, что испытал в лесу небесной мечты. Пусть даже толстяк не говорил о своих эмоциях, Цин Вэньтян понимал боль своего друга. Каждый раз, когда он думал о том, что Фан Ли пришлось пережить, он начинал дрожать всем телом, в его глазах загоралась жажда крови, и утолить ее можно было лишь местью. Пока Цин Вэньтян и Фан Ли были заняты своей культивацией, в ассоциации рыцарей Муран Фен и Духа тоже решили не оставаться в стороне. Когда Цин Вэньтян убил Арфана и показал свой талант на арене, Арчон понял, что человек, которого он так презирает, стал представлять для него угрозу. Не так-то просто ему теперь будет победить Цин Вэньтяна, но теперь, когда появилась такая прекрасная возможность, ее нельзя упускать. Муран Фен и Духа занимались спаррингом вместе против сильных воинов из ассоциации рыцарей. Они атаковали безжалостно и яростно. Об ошибке не может быть и речи. Муран Фен гениальный воин, какие рождаются лишь раз в 100 лет. Его прием пространственного кулака невероятно силен. Он может разорвать меридианы и каналы энергии. И также, как и отпечаток 1000 рук, этот прием принадлежит к земной технике среднего уровня. Единственная разница в том, что он не имеет пронумерованных позиций, поэтому чем выше владение этим приемом, тем больше урон он нанесет. Холодно засмеялся член ассоциации рыцарей, стоящий рядом с Арчоном. Выражение лица Арчона не изменилось, но в глазах была видна холодность. Пространственный кулак был приемом, который он приготовил для Цин Вэньтяна, и теперь Муран Фен и Духа оба отрабатывали его. Цель такого приема была лишь в том, чтобы тяжело ранить противника, разорвать его меридианы и тем самым приостановить культивацию. Уровень культивации Муран Фена был намного выше, чем у Цин Вэньтяна. К тому же, овладев таким мощным приемом, он почти гарантированно одержит победу. Этого недостаточно. Чтобы не дать ему ни единого шанса, я подготовлю еще один козырь для Муран Фена. Цин Вэньтян и Фан Ли, готовьтесь прожить остаток своей жизни овощами. Он безумно засмеялся. Арчон был на 100% уверен в победе. Глава 59. Привлекшая внимание битва. Сегодня арена Императорской Звездной Академии была полна людей. Среди них были две группы, которые особенно привлекали внимание. Они стояли близко к арене и грозно смотрели друг на друга, приняв агрессивные позы. Это были никто иные, как ассоциация рыцарей и Зеленого облака. Они собрались здесь потому, что сегодня был значимый день их битвы. Пришли оба Муран Фен и Духао. Они уже присоединились к ассоциации рыцарей и официально стали ее членами. Они еще не пришли. Муран Фен медленно подошел к арене, держа руки на спиной. Духао последовал за ним. Хоть ему было всего 16, Муран Фен уже научился быть таким же высокомерным, как и лучшие воины. Он встал на арену, возвышаясь над толпой, словно огромная гора. Ему было 16, а он владел 2 астральными душами и находился на 4 уровне артериальной циркуляции. Муран Фен был самым лучшим среди новых учеников Звездной Академии. Его достижения было не перечислить, они образовывали нимб над его головой. Муран Фен кажется очень уверенным в себе. Стали шептаться в толпе. Пришел Цин Вэньтян. В этот момент показались несколько фигур, направляющихся к арене. Впереди шли Цин Вэньтян и Фан Ли. Они присоединились к группе ассоциации Зеленого облака, встав рядом с Луа Хуаной. Сестра, поприветствовал ее Цин Вэньтян. Уверен в победе, она подняла брови, улыбаясь и своей улыбкой заставляя сердца всех вокруг биться быстрее. «Я сделаю все возможное», — засмеялся юноша. Хоть он и был скромным, но в душе он верил в свою победу. «Жду с нетерпением. Постарайся», — улыбнулась Луа Хуан. Цин Вэньтян и Фан Ли взобрались на арену и посмотрели на две фигуры, уже стоящие напротив. «Раз это битва, то прольется кровь. Что будет, если я неправильно рассчитаю силу и нечаянно раню вас обоих?» — безразлично спросил Муран Фен. Глаза обоих юношей сузились. «Этот Муран Фен и правда был невероятно уверен в себе. Переживай за себя», — ответил ему Цин Вэньтян. «Что? Что ты сказал? Мне послышалось», — рассмеялся Фен. «Если ты ранишь меня, то обещаю, что не позволю Академии мстить за это. Если даже ты сумеешь меня ранить, значит, я и правда ужасный воин. То же самое, если победишь меня, то можешь убить. Но как насчет вас? Духао посмотрел на юноши напротив. Это означало, что ассоциация рыцарей хорошо подготовилась к схватке. Они хотят заключить договор о битве не на жизнь, а на смерть с Цин Вентином и Фанли. Смерть была невозможна, потому что Звездная Академия этого не позволит. Однако, можно было настолько не рассчитать силу, что нанести противнику очень и очень серьезные ранения. Цин Вентян посмотрел на Муран Фена и Духао. Как он мог не понимать, к чему они клонят? «Вы уверены?» – спокойно спросил Цин Вентян. «Если надеешься, что я буду иметь милосердие, то, может, я попробую». Явно провоцировал юношу Муран Фен. Цин Вентян, глядя ему прямо в глаза, сказал: «Раз так, то давай начнем». В прошлом у Цин Вентина не было никаких разногласий с Муран Феном и Духао. Но сейчас, раз они оба решили драться с ним, то юноша понял, что ему придется сделать сегодня. «Принять бой сегодня будет твоей самой большой ошибкой», — сказал Муран Фен. Как только он произнес это, то выпустил обе свои астральные души. Они материализовались на его лбу. Одна была яростным и сильным львом, а вторая – гигантским ястребом. Это были демонические звери. Геркулесова сила была главной особенностью астральной души льва, а силой ястреба была ужасающая сила атаки. Теперь тело Муран Фена обладало обеими этими характеристиками. Глаза Муран Фена засияли дьявольским огнем. Исходящая от него аура теперь точно была намного выше, чем четвертый уровень артериальной циркуляции. Духао также выпустил две астральные души. Одна из них приняла форму тайфуна, а вторая стала саблей с холодным блеском. Однако, несмотря на устрашающий вид тайфуна, справиться с силой ветра было не очень сложно. Ведь астральную душу тайфуна Духао получил из первого небесного слоя, а саблю – из второго. Фанли выпустил лук и стрелы. Теперь в руках он держал лук, который светился астральным светом. Его три астральные стрелы уже были готовы выстрелить в противника. «Как хочешь поиграть?» — улыбнулся Фанли, посмотрев на Цин Вентина. «Справишься с Духао?» — спросил юноша. «Легко. Считай, что уже. А Муран Фена оставь мне». На лице юноши появилась улыбка, и он выпустил наружу астральную душу своего небесного молота. Едва ли второй уровень артериальной циркуляции, засмеялся Муран Фен, и в следующий момент он рванул вперед, расплескивая брутальную ауру. Он подпрыгнул в воздух, словно гигантский ястреб. Он использовал силу гравитации, чтобы быстро оказаться перед Цин Вентином. Аура, источаемая им, была подобна ауре демонического зверя. В ответ Цин Вентян лишь слегка поднял руку и издал рык дракона. Покоряющий кулак дракона превратился в рычащего лазурного дракона. В этот момент тело Муран Фена опустилось на землю. Его острые когти превратились в кулаки, которые он тут же направил на Цин Вентина с ужасающим ревом льва. Цин Вентян почувствовал надвигающуюся угрозу. Он применил всю мощь первой стойки навыка отпечатка тысячи рук, бриллиантового отпечатка. С громким раскатом грома он выбросил ладонь вперед, ударяя по астральной энергии в воздухе. Пространственный кулак Муран Фена продолжал давить на бриллиантовый отпечаток Цин Вентина. Юноша почувствовал, как дрожат каналы энергии и артерии, словно вот-вот треснут и разойдутся. Цин Вентина двигала назад невероятной силой. Его ноги прочертили траншеи на земле. Какая мощная техника! Уровень пространственного кулака ничуть не ниже, чем у отпечатка тысячи рук. В шоке пробормотал он. Он недооценил своего противника, который был на два уровня сильнее, да к тому же владел такой мощной техникой. Если Цин Вентян хотел победить, то должен был отдать всю свою силу без остатка. Пространственный кулак. Внизу арены переживала Луа Хуан. Она не могла поверить, что Муран Фен развил этот навык до такой степени, что из его кулаков струился свет. Битва стала очень опасной, и она стала волноваться за Цин Вентина. Хоть у него и было преимущество благодаря тому, что его астральные души были из небесного слоя уровнем выше, разницу в уровнях культивации не так просто преодолеть. С другой стороны происходила битва между Духао и Фанли. Гигантская сабля появилась в руке Духао. К ней присоединился и тайфун, придавая скорости и гибкость ее атакам. Духао был мастером в скорости. «Ассоциация зеленого облака, вы уже приготовили 200 метеоров юань для нас?» – спросил Арчон Луа Хуан. «Кажется, сегодня ассоциация зеленого облака понесет материальные потери». Луа Хуан холодно взглянула на него, а затем снова посмотрела на Цин Вентина, бормоча: «Все зависит от тебя теперь. Свети так ярко, как только можешь. Многие сегодня наблюдают за той битвой. Хоть это и была битва между ассоциациями рыцарей и зеленого облака, главные герои были очень необычными». Цин Вэньтян, 16-летний мальчишка с астральными душами третьего и четвертого небесных слоев. Его потенциал было тяжело переоценить. Муран Фэн был гением, какие рождаются лишь раз в 100 лет. Ему тоже было 16, и он уже достиг четвертого уровня техники артериальной циркуляции. К тому же, Луа Хуан слышала кое-что о нем. И если это правда, то Цин Вэньтяну придется несладко. Битва привлекла к себе внимание многих важных лиц из-за ее талантливых участников. На арене, отпечаток тысячи рук, это все, на что он способен. Если так, то ты всю свою жизнь будешь сожалеть об этой битве. Муран Фэн медленно подошел вперед, весь источая давление. Кажется, оно могло разрушить все вокруг, и сейчас оно направлялось в сторону Цин Вэньтяна. Видя это, Цин Вэньтян выпустил наружу свою энергию божественного юаня. Его усовершенствованные меридианы превратились в астральную энергию. Если он хотел, то мог собрать и выпустить энергию быстрее, чем другие ученики. Правда, улыбнулся Цин Вэньтян, если он использует божественную энергию, которую он получил из астральной ци, то сможет задействовать еще много приемов. Какова же максимальная мощь еще атаки? Цин Вэньтян никогда не дрался в настоящей битве в полную силу. Бум! Земля задрожала, когда Муран Фэн яростно побежал на Цин Вэньтяна, словно демонический зверь, который охотится за добычей. «Слишком поздно жалеть об этом», — спокойно сказал он. Как и ожидалось, победить Цин Вэньтяна было легко. Внутри тела Цин Вэньтяна все заклокотало, ужасающая божественная энергия собралась в его руках. Он стоял все там же, медленно раскрывая руки и выбрасывая вперед ладонь с бриллиантовым отпечатком. На этот раз свет от этого приема стал еще ярче. Давление бриллиантового отпечатка было невероятно сильным. Он мог сломить и разрушить все вокруг. Атаки юношей обрушились одна на другую, вылившись в яростный шторм по всей арене. Цин Вэньтян выкинул вперед шар энергии божественного юаня. Он превратился в гигантскую ладонь, которая накрыла все тело Муран Фэна, отчего тот сплюнул кровь. Цин Вэньтян все стоял там же, устойчивый, словно гора. Это и правда бриллиантовый отпечаток, но почему он такой сильный? Замерла Луа Хуан. Она уже видела такую технику, но в руках Цин Вэньтяна она была намного мощнее. С какой же скоростью энергия вращалась по его меридианам, что он сумел выбросил шар астральной энергии? И почему тот превратился в гигантскую ладонь? Хоть в душе Луа Хуан вся дрожала, она засветилась очаровательной улыбкой. С каждой минутой Цин Вэньтян нравился ей все больше. Глава 60. Оковы. Шар энергии обратился в ладонь, потому что изначально Цин Вэньтян использовал отпечаток типа ладони для того, чтобы преобразовывать астральную энергию в божественный юань. Ну и конечно, благодаря лекции старейшины Рейн, Цин Вэньтян стал лучше понимать процесс артериальной циркуляции. Его меридианы были реконструктурированы, он запустил астральную энергию в свое тело, и она расползлась по всем его частям, дав удивительный результат. Вот такая комбинация факторов, позволивших Цин Вэньтяну стать таким сильным. Все содрогнулись, увидев, что Муран Фэна заставили отступить. Они думали, что он на 2 уровня выше, чем Цин Вэньтян, и поэтому точно сможет победить. Как же ужасен этот отпечаток. Я лишь однажды видела воина на пике артериальной циркуляции, и он проделал это движение. Хоть и сила его была намного выше, но все же аура у Цин Вэньтяна такая же яростная. Пробормотал кто-то из толпы. Это и правда очень ужасающе. Кажется, победителя битвы еще предстоит определить. Муран Фэн был вынужден отступить. Отлично. Сейчас ты хотя бы достоин драться со мной. Так будет интереснее. Спасибо, что позволяешь мне выпустить всю свою силу. Иначе битва была бы скучной. А раньше ты сдерживался, ахнула публика. Значило ли это, что у Фэна был припрятан туз в рукаве? Знаешь, почему я выбрал астральные души демонических зверей? Спросил Муран Фэн. Неинтересно. Тогда наслаждайся. Впервые я использую всю свою силу с тех пор, как вступил в Звездную Академию, спокойно сказал Муран Фэн. Его тело начало источать ужасающую ци, раздался рык древнего зверя, сопровождаемый мощным всплеском ци. Лимит крови. Толпа содрогнулась. Лучший из новых учеников, Муран Фэн, уже владел навыком лимита крови. Это же просто невероятно. Если это правда, то он сильно превосходит Цин Вэньтяна. Даже если бы они были на одном уровне, то лимит крови помог бы ему иметь преимущество и сразить противника. Неудивительно, что он так уверен в себе. Раздалось в толпе. Видя такой поворот дел, Луа Хуан заволновалась. Кажется, слухи были правдой. Муран Фэн и правда владел лимитом крови. Теперь Цин Вэньтян в опасности. Ее сердце бешено забилось. Мой лимит называется кровью зверя. Ты первый воин, заставивший меня использовать его, так что можешь собой гордиться. Муран Фэн посмотрел на Цин Вэньтяна. Его тело увеличилось в размере, а энергия стала в 100 раз мощнее. Теперь он и правда походил на зверя. Он сделал шаг, и вся арена под ним задрожала. Он стал намного тяжелее и увеличил свою силу, намного больше, чем ожидал Цин Вэньтян. Ну и что? Ужасающая ци, исходящая от юноши, становилась все сильнее. К тому моменту, как он предстал перед Цин Вэньтяном, тот почувствовал, что его противник уже не человек, а древний зверь. Муран Фэн задействовал навык пространственного кулака. Его кулак засветился ярким светом, сопровождаемым рычанием львов и криками орлов. Эта сила превосходила все вокруг. Она лишь хотела добиться смерти Цин Вэньтяна. Цин Вэньтян не изменился в лице. Он знал, что божественная энергия в его теле давно уже была активирована. Сейчас она была подобна волнам высокого наводнения, заполняющего его меридианы, и способного выплеснуться в любой момент. Кулак Муран Фэна уже направлялся прямо на Цин Вэньтяна, а тот в ответ лишь слегка взмахнул рукой. Но на самом деле он выбросил вперед ладонь уже много раз. Каждое движение было нежным и мягким, но сопровождалось оно ужасными звуками волн, разбивающихся о скалы. Вскоре это громкое рычание волн заполонило собой все вокруг. Хоть отпечаток морской волны и использовал огромное количество божественной энергии Цин Вэньтяна, эффект того стоил. Морская волна была способна поглотить землю и небеса. Ужасающая энергия накрыла всю арену. Муран Фэн чувствовал, что сила отпечатка становится все мощнее. К тому же, Цин Вэньтян еще не закончил свою атаку. Он выбросил еще несколько ладоней с отпечатком морской волны вперед, отразив свет от пространственного кулака Муран Фэна, и, наконец, покрывая собой все, включая тело противника. Муран Фэн изменился в лице от такого давления. Он завыл в гневе и снова выбросил вперед пространственный кулак, пытаясь отвести от себя силу ладони. Но несмотря на это, его тело было яростно подброшено в воздух. Он был очень бледен. Цин Вэньтян был так силен, глаза публики расширились. Это второй отпечаток тысячи рук, отпечаток морской волны. В руках Цин Вэньтяна этот отпечаток ведет себя так, словно он и правда ожил. Даже звук океанских волн очень реалистичен. Впечатляюще. Лимит крови, не знаю, и отчего ты такой высокомерный. Цин Вэньтян посмотрел Муран Фэну прямо в глаза с холодной улыбкой. Он понял, что лучше для него сейчас побыстрее закончить этот бой, потому что прием морской волны сильно истратил его энергию. Ему не хотелось с этим затягивать. В глазах Муран Фэна плескалась ненависть. Он был уровнем намного выше, чем Цин Вэньтян, поэтому поражение было недопустимо. «Отлично сыграно», — улыбнулся Фан Ли своему другу. Сказав это, он выпустил 9 выстрелов, достигших Духао. Достигнув лимита крови, сила Фан Ли стала невероятной, но не только физическая, а также и ментальная. Так он менял направление своих стрел, поэтому у Духао не было шанса увернуться. Больше переживать нечего. Победителями станут Цин Вэньтян и Фан Ли, подумали в толпе. «Хватит, пора уже играть по-серьезному», — крикнул Арчон. Сила Цин Вэньтяна превзошла его ожидания, но, к счастью, у него еще остался козырь в рукаве. Муран Фэн и Духао кивнули в ответ. Вдруг исходящее от них напряжение выросло во много раз. Что произошло? Они разом стали сильнее. Цин Вэньтян замер. Он снова применил отпечаток морской волны, однако, почувствовал, что ему противостоит мощная сила. Он яростно задрожал, и в следующий момент был опрокинут на землю. Из уголков его рта лилась кровь. Это застало его врасплох. Что произошло? Ситуация вдруг разом резко изменилась к худшему. Молниеносно Муран Фэн рванул с места и снова направил свой пространственный кулак на Цин Вэньтяна. Он разорвал пространство, желая превратить противника в пыль. «Выстави руку!» — закричала Луа Хуан. Цин Вэньтян побледнел и подпрыгнул в воздух. Но было уже слишком поздно, потому что кулак Фэна уже был рядом. «Брейк!» — раздался гневный голос, заставляя Цин Вэньтяна повернуться и увидеть, что к нему бежит толстяк. Он проткнул свет от кулаков своими астральными стрелами. Но вдруг раздался треск, и стрелы развалились на кусочки. В следующую секунду яростный пространственный кулак ударил его в грудь, и Фан Ли беспомощно повалился на землю. Цин Вэньтян кинулся к нему и поймал на руки. «Вы двое использовали запрещенные вещества». На сцену вскочили двое представителей Ассоциации Зеленого Облака. В противовес им на арену поднялись и воины ассоциации рыцарей. Они угрожающе посмотрели на своих соперников. «Это их настоящая сила», — холодно воскликнул Арчон. «Битва уже утратила смысл», — сказала Луа Хуан. «Цин Вэнь Тян и Фан Ли оказались намного сильнее, чем все ожидали. Они были лишь на втором уровне артериальной циркуляции, но пришлось им противостоять ученикам третьего и четвертого уровня. К тому же, Муран Фен владел лимитом крови, но Цин Вэнь Тян все равно мощно противостоял ему. Несмотря на это, никто не ожидал, что Муран Фен и Духа вдруг так преобразятся к концу битвы. Битва еще не завершена, вмешиваться в нее нельзя», — рассмеялся Арчон. «Толстяк». Покрасневшими глазами Цин Вэнь Тян осматривал тело толстяка. Уже второй раз тот принял удар на себя. «А боже, и правда больно. Брат, они использовали какие-то уловки. Я в таком состоянии, что не смогу тебе помогать. Давай признаем поражение». Он натянуто улыбнулся. Цин Вэнь Тян достал несколько серебряных игл и воткнул в разные части тела Фан Ли, стабилизируя его раны. «Битву надо завершить». Муран Фен довольно подошел к ним. Цин Вэнь Тян повернул голову и увидел мерзкую усмешку на лице противника. Сегодня он достиг своей цели и ранил обоих Цин Вэнь Тяна и Фан Ли. Цин Вэнь Тян достал еще одну иглу и вставил ее в свою точку Тайян, а затем еще несколько в другие места. Зачарованная Ци тут же рекой полилась по его меридианам, следуя за иголками. 12 соединяющих техник жизни могут спасти жизнь или забрать ее. Перед тем, как достичь уровня Юаньфу, воин должен овладеть этой техникой, вспомнил Цин Вэнь Тян предупреждение от черного дяди. Но сейчас ему было не до последствий. Его кровь закипела, а на кровеносных сосудах захлопнулись невидимые оковы. Вскоре, когда Ци от этой техники распространилась по всему его телу, она превратилась в ужасающую энергию, которая разорвала оковы. «Толстяк, я обещаю, что это последний раз, что ты страдаешь из-за меня. Убить!» В гневе зарычал Цин Вэнь Тян, и этот звук разнесся по всей арене. Он разорвал на себе одежду от мощного прилива крови. Он чувствовал, как по его венам течет невероятная мощь. Это чувство было сходно с тем, когда Фан Ли использовал кровавый отпечаток, чтобы перелить себе кровь из имперского огня. Но на этот раз это чувство было намного сильнее. 12 соединяющих техник жизни. Такая ли уж это обычная техника иглы? Глава 61. «Убей меня, если сможешь». Безграничная жажда крови исходила от Цин Вэнь Тяна. Сердца всех присутствующих сжались от ужаса, когда они смотрели на полуголого юношу с выступающими венами. Следы необычных оков были видны повсюду, они окутывали его артерии и сосуды. Что это еще такое? В шоке уставилась на него публика. Мустанг, который уже пришел на арену, тоже был в ужасе. Он видел, какая опасность угрожала Цин Вэнь Тяну, и решил сделать все возможное, чтобы остановить Муран Фена, если потребуется. Но не только Мустанг, многие другие старейшины тоже вышли, но так, что их никто не заметил. Все внимание было сфокусировано на Цин Вэнь Тяне. Он нежно опустил Фан Ли на землю и с ненавистью посмотрел на Муран Фена. Глядя на его налитые кровью глаза, Муран почувствовал страх. Даже его лимит крови слегка задрожал, чувствуя нечто превосходящее его силу. Цин Вэнь Тян сделал шаг вперед, от него за версту веяло жаждой крови. Он направился прямо на Муран Фена и Духао. Они поникли, но все же направились ему навстречу. Теперь они тоже не могли принять поражение. «Убить!» Снова зарычал юноша и выпустил отпечаток морской волны. Он засиял кроваво-красным светом и направился на Духао и Муран Фена. Их подхватило мощной волной и подкинуло в воздух. Они сплевывали кровь, чувствуя, как кровь хаотично перемещается по телу. Цин Вэнь Тян быстро устремился в их направлении, отчего лица юношей побледнели. Они быстро вскочили и спрыгнули вниз с арены. Однако, вскоре Цин Вэнь Тян нагнал их. Один удар его ладони пришелся на спину Духао, и тот пролетел какую-то часть пути по воздуху, а затем мощно стукнулся о землю. Он либо умер, либо просто потерял сознание. Как мощно! Публика подобрала челюсти с земли. Никто не знал, чем закончится эта битва. Цин Вэнь Тян продолжил гнаться за Муран Феном. На лице юноши был страх. Он, ученик номер один среди новичков, будет убит здесь каким-то безумцем. Цин Вэнь Тян снова применил отпечаток морской волны и вложил в него весь свой гнев. Кажется, этой атакой он пытался разломить тело Муран Фена на мелкие кусочки. «Попридержи руку». Вдруг послышался голос, и с небес спустился силуэт, разломивший отпечаток огромной ладони. Морская волна тут же рассеялась, а отдача повалила Цин Вэнь Тяна с ног. Он встал с земли и вытер кровь, сочащуюся из уголков его рта. Он посмотрел на человека, представшего перед ним. «Янус, ты никчемный мерзавец, только подумать, что ты так безжалостно хотел убить своего друга, ученика Академии!» В гневе закричал Янус. «А когда они пытались убить меня, где вы были?» «Ваш ученик, Арчон, сказал еще перед тем, как битва началась, что вмешиваться нельзя. Но сейчас вы сами вмешались в нее», — ледяным тоном сказал Цин Вэньтян. Мустанг, стоящий за Янусом, еще не отошел от шока. «Янус, как старейшина, вы только что выступили против моего ученика. Вам не стыдно?» Мустанг встал рядом с Цин Вэньтяном и посмотрел на Януса. «Старейшина Тысячи Рук, не вам сейчас выступать передо мной», — сказал Янус, увидев, как с небес спустился еще один человек. Это был никто другой, как старейшина Тысячи Рук. Луа Хуан выступила вперед. Она посмотрела на старейшину и спросила: «В честном соревновании разве можно использовать запрещенные вещества для увеличения силы, и какое наказание за этим может последовать?» Старейшина горько улыбнулся в ответ. Он наблюдал за битвой с самого начала. По правде говоря, он был ошеломленной силой Цин Вэньтяна и силой Муранфена. Они оба были самыми сильными воинами молодого поколения, особенно Цин Вэньтян. В конце концов, он сумел одолеть Муранфена. Однако, если бы он навредил Муранфену, то это засчиталось бы Звездной Академии как поражение. Снова старейшина попал в ситуацию, как и раньше, когда решение было принять очень тяжело. «Старейшина Тысячи Рук, битва уже завершилась. И раньше никто не говорил, что запрещенные вещества использовать нельзя. Раз Муранфен был побежден, то ассоциация рыцарей признает поражение. Но Цин Вэньтян собирался убить Муранфена, разве его не стоит наказать за это?» Янус посмотрел на старейшину Тысячи Рук. Когда они выигрывали раньше, то им все сходило с рук. Но как вдруг они проиграли, то такой старейшина, как вы, тут же заступился за них. Смеху подобно. Если бы я не следовал за ним, то как бы я стал смотреть в глаза своему брату? Выступил вперед Цин Вэньтян. Он собирался продолжить погоню за Муранфеном, но перед ним предстал Янус, загородив собой путь. «Ты не знаешь, что хорошо, а что плохо. Ты никого не слушаешь, тебе не хватает хороших манер и дисциплины, ублюдок». Цин Вэньтян встретился с Янусом глазами. Услышав, как юноша назвал его, старейшина стал еще холоднее. «Сегодня у меня не остается выбора», — воскликнул Мустанг, направляясь к Янусу. «Оставь его мне, Мустанг, как ты смеешь?» Янус подарил Мустангу ледяной взгляд. Тот собирался выступить против него. Битва между старейшинами была редким зрелищем, но сегодня она произошла, и ее увидели ученики Академии. «Возвращайся в ассоциацию рыцарей», — крикнул Арчон Муранфену и увел группу от ассоциации рыцарей прочь. «Сестра, ты поможешь мне?» — спросил Цин Вэньтян у Луа Хуан. «Битва между ассоциацией рыцарей и Зеленого облака должна быть завершена сегодня», — с легкой улыбкой сказала она. «Раз ассоциация рыцарей так бесцеремонно вмешалась в битву, то и мы не станем сидеть сложа руки». После этих слов члены ассоциации Зеленого облака пустились вдогонку за рыцарями. Цин Вэньтян медленно пошел вперед, отчего публика снова замерла. «Хаос, все теперь обратилось в хаос», — горько засмеялся старейшина Тысячи Рук, догоняя своих обидчиков. Члены ассоциации рыцарей уже достигли одинокого двора, когда увидели, что за ними погодя. «Они зашли слишком далеко, давайте дадим им бой». Холодное серебро блеснуло в глаза Арчона, и сразу же после его команды наружу одна за другой вышли бесчисленные астральные души. Цин Вэньтян посмотрел на Муранфена и вдруг резко направился к нему. «Расчистите ему дорогу», — потребовала Луа Хуан, когда Юфе и Гора выпустили свои астральные души, которые понеслись вперед вместе с Цин Вэньтяном. Скорость этого трио была невероятно высока. Когда на них обрушивались атаки ассоциации рыцарей, Юфе и Гора отвечали контратаками. Они были такими мощными, что все тут же расступались, давая дорогу. Муранфен весь скривился, а затем снова развернулся и пустился на утек. Вся астральная энергия перетекла в ноги Цин Вэньтяна, поэтому каждый его шаг был полон тиранической мощи. Он был быстрее даже Муранфена. Всего за несколько секунд он нагнал противника и с рыком ярости выпустил свой покоряющий кулак дракона, отчего Муранфен отлетел в сторону и упал ничком на грязную землю. Он снова поднялся и попытался сбежать, но Цин Вэньтян прижал ногу к его груди с такой силой, что изо рта Муранфена фонтаном хлынула кровь. «Хватит!» — закричал Янус, приземляясь рядом с Цин Вэньтяном. «Это уже второй раз, когда ты пытаешься убить ученика, и теперь твоей целью стал наш лучший новичок. Он сделал шаг вперед, из его тела исходило сильное давление, только тронь его. Тут же сзади Цин Вентина образовался мустанг. С большого расстояния публика продолжала наблюдать за развитием событий с замиранием сердца. Это уже второй раз, но все шло именно так, как тогда, когда убили Арфана. Лучший новичок? Нет, уже нет. Цин Вентян смотрел прямо на Янус. Ранее аура Муранфена и духа вдруг резко усилилась. Они точно использовали запрещенные вещества, а еще они хотели покалечить нас с Фанли нечестными уловками. Так какое право у вас останавливать меня? Я не позволю тебе убить Муранфена. Янус сделал еще шаг вперед. Муранфен был намного сильнее и ценнее, чем Арфан. Да, это именно то, что я сегодня сделаю, спокойно заявил Цин Вентян. Он посмотрел на собравшихся. В первый раз вы хотели устроить мне засаду в темном лесу. Во второй раз заставили нас войти в город миражей. А на этой самой арене в третий раз вы пытались убить нас. Раз вы такие бесстрашные, то почему решили, что я должен испугаться? Тот, кто тронул моего брата, неважно, кто, будет убит мною в любом случае. Холодно объявил Цин Вентян и выпустил отпечаток морской волны, который превратился в гигантскую ладонь, ударившую Муранфена по голове. Результат атаки оказался очевидным. Только что лучший ученик Академии из новоприбывших был убит Цин Вентином прямо перед глазами Януса. «Ты ищешь своей смерти», – зарычал Янус. Цин Вентян безразлично посмотрел на него. «Раз сегодня я смог убить его, то скоро справлюсь и с вами. Если у вас есть смелость, то убейте меня сейчас или оставьте в покое навсегда». Янус весь дрожал от злости, но все же этой злостью он замаскировал свой трепет. Когда этот юнец произнес свои слова, он был так холоден и решителен, что Янус заметался.